Глава 16. Но пока они ели, никаких кораблей не появилось, ни в оставшееся до ночи время, ни утром следующего дня. Вниз по течению Глиттергейсту спускались многие, проинформировал всех Касс, но кроме нас в обратном направлении никто не шел. В это время года ветер здесь переменчив, и судовладельцы не стремятся переплачивать шестовикам. Судно все время приходится толкать, это чересчур дорого. Барыш уменьшается, услуги хорошей бригады шестовиков недешевы. Если мы увидим еще один корабль, можно считать, что нам повезло. Но никто не может гарантировать, что для нас найдется место. Мой корабль был полон народа, а я оказался единственным пассажиром. Он осторожно сплюнул на песок. Не следовало бы выделяться. Клотогорб вздохнул. Поднявшись на ноги, он подошел к воде, потом поглядел на реку, кивнул и обратился ко всем остальным. «В этой части вертихвостка широка и глубока. Здесь должно быть много быстрых и кротких саламандр. Так будет и быстрее, и дешевле». Он откашлялся. «Сейчас я призову несколько штук». Воздев короткие ручки над плещущей водой, Клотогорб открыл было рот и закрыл его со смущением на лице. «По крайней мере, думаю, что призову». «Как там начинается?» Он задвигал ящиками в панцире. «Саламандры! Саламандры! Пок!» Мышь повис перед ним. «Босс, об этом меня нечего спрашивать. Я даже не знаю, куда ты его затолкал. Я даже слыхом не слыхал о саламандрах. А сам-то ты в последний раз когда им пользовался? Может, я вспомню, ежели ты позабыл?» Волшебник задумался. «Дай-ка подумаю. Годков так сотню назад». Пок покачал головой. «Изведи, бастер, но меня тогда под рукой не случилось». «Проклятие!» — пробормотал разочарованный Клотогорб, еще возивший рукой в ящиках. «Куда же он подевался?» Джон Том повернулся к реке. Все прочие смотрели на чародея, перебросил Дуару на живот и принялся перебирать струны. Нотки елочными игрушками поплыли над водой. «Позвольте мне, сэр», — многозначительным тоном проговорил он, уголком глаза поглядывая, смотрит ли на него Флор. «Что там?» Джон Том зашел в воду по лодыжке. Около сапог, выжидая, закружились водовороты. «А почему бы нет? В тот раз я справился с этим, и нам опять нужен транспорт». «Да», — Флор определенно смотрела на него во все глаза. «Успех, мой мальчик, пришел к тебе чисто случайно». «Не совсем. Нам нужен был транспорт, я попросил, и мы получили его. Просто внешний вид будет другой, вот и все. Может быть, на этот раз я сумею справиться лучше». «Ну, если ты чувствуешь, что готов...» В голосе Клотогорба слышалась неуверенность. «Готов. Насколько это в моих силах». «Значит, ты знаешь правильную саламандровую песню?» «Ну, не совсем. А какие они из себя?» «Всего нам потребуется 6 штук», — начал маг-черепаха. «Погу дополнительные средства передвижения не нужны. Саламандра вместе с хвостом имеет примерно 12 футов в длину. У них блестящие серые шкуры. На животе они белые, а бока и спины покрыты красными и желтыми пятнами. Зубы небольшие, но острые. Перепончатые лапы с когтями. Они не опасны, не нападают. Если ты сумеешь вызвать их на поверхность, я наложу управляющие чары, и саламандры довезут нас до Паластринду». И чародей негромко добавил: «Знай, эта глупая тварь тоже где-то неподалеку». 12 футов длиной, серо-белые с красными и желтыми пятнами. Когти, зубы, но не нападают, бормотал Джон Том. Он помедлил, понимая, что все глаза обращены к нему. «Так, посмотрим, может быть, что-нибудь из песен Саймона и Гарфанкела?» «Нет, не так. Zeppelin, Queen, Boston, черт побери. Была же песня Moody Blues». «Нет, тоже не то». Флор нагнулась к Толей. «Чего он делает?» «Готовит нужную песню заклинания, я полагаю». «Но что-то он какой-то неуверенный. Чародеи часто, на первый взгляд, кажутся неуверенными, иначе никакой магии не получается». Флор усомнилась. «Ну, раз уж ты в этом уверена». Наконец, Джон Том решил, что нужно или петь, или публично признать неудачу. А это не дело, особенно перед Флор. Он повозился с дисконтами и басами, провел пальцами по обоим наборам струн, перебирая верхние и пощипывая нижние. Без сомнения, лучше было бы попросить помощи у Клотогорба, однако боязнь осрамиться заставляла его ограничиться собственными силами. К тому же, что можно сделать не так? Ну, явятся на поверхность рыбы вместо саламандр. Плыть не на чем, зато можно пообедать. Посмотрим, не подкорректировать ли чуть слова песни под нужды момента. Поэтому, следовательно, и так далее... «Желтая саламандра, почти что желтая субмарина. Мы все живем на желтой саламандре, желтой саламандре, желтой саламандре». Сразу же вода возмутилась, около берега образовался широкий водоворот. «Значит, тут они попрятались», — взволнованно пробормотал Клотогорб, глядя на поверхность воды. Он пытался поровну разделить свое внимание между рекой и певцом. «Пожалуй, чуть поднажми на глаголы, мой мальчик, и подчеркни, что именно ты ищешь. Будь внимателен с ключевыми словами». «Не знаю я, что это за слова», — возразил Джон Том во время паузы, — «но попробую». В результате он запел громче, хотя голос его был вовсе не громок. Лучше всего у него выходили спокойные баллады, но Джон Том продолжал, и петь стало легче. Его мозг словно бы сам собой понимал, какие слова приводят в действие элемент этой странной квазинауки, которую Клотогорб именует магией. Или прав чародей, и наука действительно квазимагична. Но философствовать было не время, и он осадил себя на этой мысли. «Лучше бы пару моторок». «Осторожнее, вспомни о ездовой змее. Это была неудача, простая ошибка, неопытная еще в новом деле руки, простая случайность. В то время он не представлял, что и как делает. Клотогорбу нужны саламандры. Их волшебник и получит». Вода вблизи водоворота вскипела пузырями. «Вот они!» — вскрикнула Талея. «Ё-моё, парнишка-то опять справился!» Мадж горделиво поглядел на вопящего подопечного.